Глава 33. Олег взял чашку и принялся размазывать кофейную гущу ложкой по ее стенкам. Наконец тихо произнес. Каркин оттого и покончил с собой, что понял. Он первопричина всех бед. «Не понимаю», — пробормотала я. «В свое время Анне Семеновне сделали серьезную гинекологическую операцию», — начал объяснять Олег. «Потом провели гормональную терапию. Жизнь спасли, но как женщину ее убили». Собственно говоря, несчастной Анне Семеновне не оставили выбора. Ей предстояло либо умереть, либо остаться в живых неким существом среднего пола, для которого секс не играет никакой роли. К сожалению, мужья больных женщин частенько проявляют эгоизм и заявляют: «Нафиг ты мне нужна, найду себе новую супругу». Но Антон Петрович Анну Семеновну не оставил, семью не разрушил, вот только жить монахом не сумел. Он завел любовницу, однако не молодую стерву-блондинку, а особу не намного моложе законной жены, интеллигентную Эльзу Генриховну, которая, очевидно, любила Антона Петровича, коли родила сына и не начала требовать узаконить отношения. В создавшейся ситуации все ее участники показали себя с лучшей стороны. Анна Семеновна делала вид, что не знает об особых узах, связывающих Антона Петровича и Эльзу. Сталкиваясь с последней по работе, законная супруга держалась корректно, а любовница не закатывала скандалов, понимала свое место. В семье не имелось и споров по поводу денег. Где Антон Петрович брал средства, чтобы помогать Эльзе и Вадиму, Анна Семеновна не интересовалась. Главное, ее милочка не нуждалась. Самым недовольным лицом в этом многоугольнике, как ни странно, оказалась именно Мила. Правду о существовании у нее единокровного брата она выяснила случайно, услышала разговор родителей, став невидимым свидетелем одной из их редких ссор и, несмотря на юный возраст, смекнула, что к чему. Не в силах сдержать ревности, Мила закатила скандал у новогодней елки, и пришлось Антону Петровичу откровенно побеседовать с девочкой. Разговор вышел тяжелым, отец признался в адюльтере. Мила впала в депрессию и полгода хмуро отворачивалась от папы, но потом вроде бы все наладилось. Об Эльзе Генриховне и Вадиме в семье Каркиных старались вслух не говорить. Но в день кончины парня Антон Петрович нарушил неписанное правило. «Вадя умер», — чуть слышно сказал отец Миле, вернувшись из клиники. И тут внезапно выяснилось, что дочь в курсе всех дел. «Ну и к лучшему», — жестко отозвалась дочь. «Иначе б сел за убийство. На всех бы пятно легло. Вадиму следовало уйти на тот свет». Чего-чего о жалости к брату у Милки не было ни капли. С раннего детства она ненавидела мальчика, который отобрал у нее часть любви папы. Впрочем, ни в одной любви было дело. За полгода до гибели Вадима Антон Петрович позвал к себе Милку и сказал: «Вадим, сын Эльзы Генриховны, станет одним из управляющих фирмой». «Ты сошел с ума!» — закричала художница. «С какой стати?» «После моей кончины бизнес отойдет вам», — торжественно объявил Антон Петрович. «Вадик должен учиться». «Кому вам?» — подскочила Милка. «Тебе и Вадиму». «Он никто!» — возмутилась Мила. «Вадим мой сын», — твердо заявил Каркин, — «и я обязан о нем позаботиться». «Значит, я останусь в нищете, чтобы невесть кто кушал черную икру», — вспылила Милка. «Бизнеса хватит на двоих», — не дрогнул папа. «А если не переругаетесь и продолжите дело, оно и дальше покатится. Это мое окончательное решение, и обжалованию оно не подлежит. У меня здоровье уже не то. Вдруг что случится? Так что пусть Вадя учится, ему управляющим становиться. Мила вылетела из кабинета, багровая от злости. Обида захлестнула ее с головой. Но потом Вадим умер, и Людмила стала единственной наследницей фирмы и накоплений. Похоронив Вадима, Эльза разительно изменилась. Вскоре она усыновила Якова и начала заниматься убийственным бизнесом. Сама Эльза Генриховна в деньгах особо не нуждалась. Она пеклась о Яше, мальчике, который, чего греха таить, в последние годы стал ей ближе и родней сына. Ради благополучия Якова Эльза была безжалостна и не прощала должников. Тех, кто, как Мирра Лыкова, не сумел вовремя расплатиться, она ставила перед дилеммой: либо в трехдневный срок вносите долг, либо прощайтесь с жизнью. «А Мира жива?» — с надеждой спросила я. «Сейчас она в больнице», — ответил Олег. «Врачи надеются на благополучный исход». Хотя в случае с Миррой не очень уместно употреблять слово «благополучный». Придется ей жить с мыслью о том, что она из жадности убила мужа. Ее привлекут к суду? «Прямых доказательств вины нет», — мрачно ответил Куприн. «Одни косвенные улики. Эльза мертва. В подушке корень некоего растения. Объяснение простое. Приобрели думку в виде мишки в магазине. Кто и что в него зашил, никому неизвестно. Разве люди распарывают купленные подушки и роются в них? Почему же Мира не выбросила думку, не сожгла ее?» Запоздало удивилась я. Олег потер затылок. «Тут есть один нюанс, о котором ты не знала. Мира уничтожила злополучную подушку, но недомогание ее не прошло. Когда мы обыскали комнату, то нашли под тумбочкой у кровати Валерия небольшую коробочку вроде освежителя воздуха, и в ней лежал кусок корня. Эльза действовала так: объясняла заказчику, где будет спрятан мамбат, а сама велела курьерше незаметно приклеить в доме еще один контейнер. Если деньги после смерти объекта выплачивались без проблем, то курьер вместе со всем барахлом забирал и дубликат ядовитого корешка. А коли клиент хотел обмануть, не возвращал долг и сам уничтожал хранилище мамбата, то яд продолжал действовать, теперь уже на него. Просто и эффектно. Курьером, а мы допросили двух женщин, Эльза Генриховна говорила: в контейнере специальный консервант воздуха, без него цветы гаснут. Прикрепляйте его тайком, а то еще закапризничает хозяин, не захочет воздух в комнате очищать, и растения погибнут. Если такое случится, вы будете отвечать. Вот глупые тетки и старались изо всех сил. Хотя заказчики сами убегали подальше в момент установки мамбата, боялись горшков и леек с ядом. «Неужели Мира избежит суда?» — тупо повторила я вопрос. «Да», — коротко ответил Олег. «Но ведь Виолетта рассказала о преступлении», — засуетилась я. «И что? Кто видел, как Эльза засовывала в медведя мамбат? Есть свидетели ее сговора с Мирой?» «Виолетта говорит, а Мира говорит», — оборвал меня Олег, что Валерий пил горькую и буянил, что, кстати, подтверждается массой его сотрудников и прислугой. Умер мужик от белой горячки, был кремирован. А еще Мира утверждает, Виолетта ей завидует, вот и оговаривает. Вопросы есть? Надо исследовать пепел. Зачем? Вдруг мамбат оставил там следы? Куприн протяжно вздохнул. «Вилка, этот яд не определят. Валерия сожгли в обычном крематории. Любой адвокат легко развалит обвинение. Скажет, например, что в урну попали не останки бизнесмена. Служитель крематория перепутал прах. Да еще и приведет парня, который начнет каяться в содеянной ошибке. Нет, Мирра останется безнаказанной. А сведения о других клиентах Эльза унесла с собой. Кто убил Эльзу? Олег побарабанил пальцами по столешнице. Она покончила с собой. Приняла яд, выпив сок ядовитого растения. Не может быть! Правда. А рядом с телом нашли записку, в которой Эльза Генриховна написала такие слова. «Я виновата лишь в том, что любила. Сначала Антона, потом сына Вадима, затем Яшеньку. Признаюсь в убийстве Лидии Капстынь. Она долгие годы пыталась увести у меня Антона Петровича, но ей это никак не удавалось. Теперь, когда Каркин мертв, я отомстила мерзавке. Прощайте. Человеческий суд несправедлив, а Божий добр. Меня на нем оправдают». «Но это неправда. Убийство Капстынь? Правда. И факт самоубийства подтвержден. Записка написана рукой Эльзы Генриховны. Она лишила жизни Лидию, а потом отравилась. Я о любви Капстынь к Каркину. Хотя это не самый важный вопрос, полно других. Из-за чего поругались Антон Петрович и Эльза? Что было в предсмертном письме Каркина? Кстати, где оно?» Мила сожгла бумагу в камине. «Значит, не сумеем его прочитать», — вздохнула я. Олег усмехнулся уголком рта. «Ну почему же?» Я возмутилась. «Только что сам сказал, от послания остался пепел». Криминалистика давно научилась восстанавливать уничтоженные огнем бумаги. Если человек, решивший скрыть следы, просто швырнет лист в пламя, а потом не перемешает пепел кочергой, есть шанс увидеть текст. К тому же письмо Каркина сгорело не полностью. «И что же в нем было? Говори скорей!» Куприн попытался сложить полотняную салфетку корабликом. «Надо же!» — забормотал муж. «И как только у людей получаются фигуры из тряпок!» «Если не хотел рассказывать мне правду, то не следовало и начинать!» — протянула я. «Но теперь-то придется идти до конца!» «Мы сумели разобрать не весь текст. Ясно. Кое-что осталось непонятно. Ладно, начинай!» Олег откашлялся. «Хорошо ли мы знаем близких людей?» «Ты кого имеешь в виду?» «Всех. Мужа, жену, брата, сестру, папу, маму. Ну вот, допустим, Ленинит. Что ты можешь о нем сказать?» «Какое отношение к делу имеет папенька?» — изумилась я. «Ответь, пожалуйста», — попросил Олег. «Он сидел много раз за решеткой. Так. Работал столяром. Так. Был женат, развелся. Сейчас снова собрался в ЗАГС. Лениниду повезло, жизнь подбросила возможность стать актером. Правда, следует отметить, что папенька зубами и ногтями вцепился в протянутую ветку и вылез из болота. Это, так сказать, анкета. А если другие подробности? Привычки, характер? Ну, любит пиво с креветками. От водки тоже не откажется. Обожает пеструю одежду, часто врет, эгоистичен. С другой стороны, не жаден, может прийти на помощь, не вредный, рукастый. В общем, понамешано всякого, как в любом человеке. Куприн потер руки. «Все не о том говоришь. Он тебя любит?» «Наверное, хотя не знаю. Если останетесь вдвоем на тонущем корабле с одним спасательным жилетом, как поступит Ленинит?» «Лучше никогда не оказываться в подобной ситуации, чтобы не разочароваться», — вздохнула я. «К чему ты затеял дурацкий разговор?» Олег заговорил неожиданно сурово. «Даже живя рядом с человеком, в тесном контакте, мы, как правило, не изучаем партнера, не идем дальше бытовых интересов. Любит, не любит пиво. Ходит, не ходит в кино. Ест, не ест мясо. Мало кто думает, что у другого на душе. И правильно, перебила я мужа, потому что там порой живут демоны. Безупречных людей нет. Хочешь иметь замечательных друзей, не нажимай им на больные места. Вот Света Злотникова очень хороший человек, но она жадная. Светушке не вмоготу расстаться с деньгами даже на небольшой срок. Ну и зачем у Злотниковой в долг просить? Она не даст, и отношения лопнут. «Ты плохо знала Милу», — вдруг сказал Олег. «Никогда не думала о ее характере». «Зачем бы мне делать это?» — изумилась я. «Мы дружим 100 лет». «Люди взрослеют и меняются», — напомнил Куприн. «Маленькие, капризные, избалованные девочки вырастают. Ты относилась к Милке как к школьной подруге, но она давно уже не второклассница. И Мила многого тебе не рассказывала. Ты в курсе того, как она ненавидела Вадима и Эльзу? То, что у дяди Антона есть внебрачный сын, впервые услышала только во время своего расследования. Вот видишь». Несмотря на близкие, многолетние отношения, Мила ни разу не упомянула о том, какие чувства боролись в ее душе. Она не хотела, чтобы незаконному сыну достались деньги и часть бизнеса. Антон Петрович зря надеялся на то, что после его смерти дети рука об руку продолжат его дело. Несмотря на весь свой ум и отличные способности бизнесмена, Каркин оказался крайне наивен. Он считал так: Миле и Вадиму следует держаться друг за друга. Общая фирма должна сплотить брата и сестру. Но ботаник фатально ошибся. Он не знал родную дочь. Ты помнишь, кого убил Вадим? Полину Феоктистову, девушку-инвалида, ответила я. Что можешь сказать о семье погибшей? Ничего. Вроде они жили на первом этаже. Вот Вадим, к тому времени наркоман, и влез в квартиру. Наверное, хотел найти денег на дозу, а обнаружил ампулы, оставшиеся от больной бабушки. Олег принялся вертеть пустую чашку с кофейной гущей на дне. «Феоктистовы жили бедно», — сказал он. «Отец, мать, бабушка и 2 детей. Полина — инвалид детства. Вторая девочка, Кира, училась на флориста. Денег в семье кот наплакал. Бабка онкологическая больная, лежачая, умирала в квартире. Ее устроили в маленькой 6-метровой комнате, а родители с 2 девочками ютились в, так сказать, гостиной. Средств на приобретение новой жилплощади нет. Кира не может пригласить в гости подруг. На ночь она устраивается в раскладном кресле. Полина сидит в коляске и даже в коридор не выезжает. Дверной проем слишком узок. Как большинство инвалидов, Поля капризна и тиранит Киру, а папа с мамой решительно становятся на сторону больной девочки. Постоянно говорят: «Полечка несчастная, ей надо уступать». Все полученные копейки уходят на лекарства для Полины. Ей покупают фрукты, конфеты. На долю Киры остаются одни макароны. Днем родители на работе, а Кира, уже взрослая девушка, приходит домой 3 часа и мечется между умирающей старухой и злобно-капризной сестрой. Бабке надо поменять постель и постирать простыни. На памперсы у Феоктистовых денег нет. А Полине наплевать на то, что у Киры в ванной стоит таз с намоченным бельем. Она безостановочно требует: «Чаю хочу, с лимоном. Как это нет? Купи. Живо сбегай. Свари мне картошки. Сию секунду. Открой форточку. Закрой. Открой. Закрой». Олег замолчал на минуту, а затем поднял голову. Спросил: «И как тебе такая жизнь?» «Кошмар», — искренне ответила я. «Верно», — согласился Олег. «Ладно, Слушай дальше. И вот счастье, умирает старуха. У измученной Киры кончина бабушки никаких эмоций, кроме радости, не вызывает. Слава богу, закончилась бесконечная стирка. А еще девушка хочет перебраться в шестиметровку. Она надеется обрести собственный угол, загончик с дверью, закрыв которую, можно на некоторое время получить иллюзию одиночества. Но надеждам не суждено сбыться. Бабку похоронили в понедельник, а в среду, придя с учебы домой, Кира неожиданно находит в квартире папу, который перетаскивает в бывшую старухину спальню Полину. «Вот и хорошо, что ты уже вернулась», — как ни в чем не бывало, — говорит отец. «Помоги Полиночке устроиться на новом месте». «А я? Где я стану жить?» — спрашивает Кира. «На прежнем месте», — равнодушно отвечает папа. «В гостиной». «Думала переехать в бабушкину спальню», — признается Кира. «Как тебе могло такое в голову прийти?» — возмущается отец. «Полина инвалид. Ей требуется покой. Вместе со всеми доченьке плохо. Больная Полечка так намучилась. Спать не могла из-за того, что ты телек смотришь». «В наушниках сижу», — робко напомнила Кира. «Экран-то мерцает?» — сердито рявкнул папа. «Ты законченная эгоистка, не хотела ради больной сестрички от сериалов отказаться. Полина мне рассказала, у нее после смерти бабушки язык развязался. Знаю теперь, как ухаживала за ними. Придешь домой и на диван. Бабуля зовет, не пошевелишься. Полечка просит, молит сестру, пожалуйста, выключи телек, голова болит. А ты только смеешься и погромче звук делаешь». Кира растерялась и уставилась на Полину. Инвалидка опустила лживые глаза в пол и всхлипнула. «Прости, Кируся, не выдержала. Только не бей меня, как всегда, когда папа уйдет. Теперь стану жить отдельно, и ты сумеешь глядеть кино сутками». Еле-еле удержавшись от гневного вопля, Кира кинулась вон из квартиры. Девушка решила покончить с собой. Жить больше не хотелось. Да и что хорошего ждало впереди? Родители теперь окончательно превратят Киру в прислугу для Полины. Вне себя от переживаний Кира выбежала на улицу и бросилась под первую свернувшуюся с проспекта в переулок машину. Ни толчка, ни удара девушка не ощутила, просто как будто кто-то выключил свет. Очнулась Кира на заднем сиденье комфортабельной иномарки. «Ты как?» — спросила женщина за рулем. «Я жива?» — простонала девушка. «Ну да», — спокойно ответила дамочка. «Честно говоря, напугала ты меня. Шла себе спокойно по тротуару, потом бах — и упала прямо на проезжую часть, чуть под колеса не попала. Я выскочила, а ты в мою машину уже лезешь, дверь открыла и шепчешь. Только отдохну и дальше стирать начну». «Я ничего не помню», — пролепетала Кира и заплакала. «Прекрати немедленно сопли распускать», — приказала незнакомка. «Кстати, меня зовут Мила, а ты кто?» «Кира», — донеслось в ответ с заднего сиденья. «И чем занимаешься?» Решила поддержать незначимую беседу Мила. «Учусь на флориста». «Прикольно», — усмехнулась Милка. «Так чего случилось-то? По какому поводу рыдаешь?» Кира не имела близких подруг, доверительные отношения с мамой не сложились, а идея откровенничать с сестрой не могла девушке прийти в голову даже в бреду. В голове Милы Каркиной Кира неожиданно уловила непривычное для себя участие. Плотина рухнула, слезы потоком покатились из глаз, а изо рта полился рассказ о всех ее несчастьях.